Удивительный день. Несколько дней тому назад мы начали строить площадку для запуска космического корабля. И вот до сих пор не кончили. А я сначала думал, что раз, два, три, и у нас сразу все будет готово. Но дело как-то не клеилось, а все потому, что мы не знали, какая она должна быть, эта площадка. У нас не было плана. Тогда я пошел домой, взял листок бумажки и нарисовал на нем, что куда. Где вход, где выход, где одеваться, где космонавта провожают и где кнопку нажимать. Это все получилось у меня очень здорово, особенно кнопка. А когда я нарисовал площадку, я заодно пририсовал к ней и ракету. И первую ступеньку, и вторую, и кабину космонавта, где он будет вести научные наблюдения, и отдельный закуток, где он будет обедать. И я даже придумал, где ему умываться. И изобрел для этого самовыдвигающиеся ведра, чтобы он в них собирал дождевую воду. И когда я показал этот план Аленке, Мишке и Костику, им всем очень понравилось. Только ведра Мишка зачеркнул. Он сказал, они будут тормозить. И Костик сказал, конечно, конечно, убери эти ведра. И Аленка сказала, ну их совсем. И тогда я не стал с ними спорить, и мы прекратили всякие ненужные разговоры и принялись за работу. Мы достали тяжеленную трамбушку, я и Мишка колотили ею по земле. А позади нас шла Аленка и подравнивала за нами прямо сандаликами. Они у нее были новенькие, красивые, а через 5 минут стали серые, перекрасились от пыли. Мы чудесно утрамбовали площадку и работали дружно. И к нам еще один парень присоединился, Андрюшка, ему 6 лет. Он хотя немножко рыжеватый, но довольно сообразительный. А в самый разгар работы открылось окно на 4-м этаже, и Аленкина мама крикнула: «Аленка, домой сейчас же, завтракать!» И когда Аленка убежала, Костик сказал: «Еще лучше, что ушла». А Мишка сказал: «Жалко, все-таки рабочая сила». Я сказал: «Давайте приналяжем». И мы приналегли. И очень скоро площадка была совершенно готова. Мишка ее осмотрел, засмеялся от удовольствия и говорит: «Теперь главное дело надо решить, кто будет космонавтом». Андрюшка сейчас же откликнулся: «Я буду космонавтом, потому что я самый маленький, меньше всех вешу». А Костик: «Это еще неизвестно. Я болел, я знаешь, как похудел, на 3 кило, я космонавт». Мы с Мишкой только переглянулись. Эти чертенята уже решили, что они будут космонавтами, а про нас как будто и забыли. Я ведь это всю игру придумал, и ясное дело, что я и буду космонавтом. И только я успел так подумать, как Мишка вдруг заявляет: «А кто всей работой тут сейчас командовал? А? Я командовал, значит, я буду космонавтом». Это все мне совершенно не понравилось. Я сказал: «Давайте сначала ракету выстроим, а потом сделаем испытание на космонавта, а потом и запуск назначим». Они сразу обрадовались, еще много игры осталось. И Андрюшка сказал: «Даешь ракету строить?» Костик сказал: «Правильно». А Мишка сказал: «Ну что ж, я согласен». Мы стали строить ракету прямо на нашей пусковой площадке. Там лежала здоровенная пузатая бочка. В ней раньше был мел, а теперь она валялась пустая. Она была деревянная и почти совершенно целая. И я сразу все сообразил и сказал: «Вот это будет кабина. Здесь любой космонавт может поместиться, даже самый настоящий. Не то что я или Мишка». И мы эту бочку поставили на середку, и Костик сейчас же приволок с черного хода какой-то старый ничей самовар. Он его приделал к бочке, чтобы заливать туда горючее. Получилось очень складно. Мы с Мишкой сделали внутреннее устройство и 2 окошечка по бокам. Это были иллюминаторы для наблюдения. Андрюшка притащил довольно здоровый ящик с крышкой и наполовину всунул его в бочку. Я сначала не понял, что это такое, и спросил Андрюшку: «Это зачем?» А он сказал: «Как зачем? Это 2-я ступень. Мишка сказал: «Молодец». И у нас работа закипела вовсю. Мы достали разных красок и несколько кусочков жести и гвоздей, и веревочек, и протянули эти веревки вдоль ракеты, и жестянки прибили к хвостовому оперению, и подкрасили длинные полосы по всему бочкиному боку, и много еще чего понаделали, всего не перескажешь. И когда мы увидели, что все у нас готово, Мишка вдруг отвернул краник у самовара, который был у нас баком для горючего. Мишка отвернул краник, но оттуда ничего не потекло. Мишка ужасно разгорячился, он потрогал пальцем снизу сухой краник, повернулся к Андрюшке, который считался у нас главным инженером, и заорал: «Вы что? Что вы наделали?» Андрюшка сказал: «А что?» Тогда Мишка вконец разозлился и еще хуже заорал: «Молчать! Вы главный инженер, что ли?» Андрюшка сказал: «Я главный инженер. А чего ты орешь?» «А Мишка, где же горючее в машине? Ведь в самоваре, то есть в баке, нет ни капли горючего». А Андрюшка: «Ну и что?» Тогда Мишка ему: «А вот как дам, тогда узнаешь, ну и что?» Тут я вмешался и крикнул: «Наполнить бак, механик, быстро!» И я грозно посмотрел на Костика. Он сейчас же сообразил, что это он и есть механик, схватил ведерко и побежал в котельную за водой. Он там набрал пол ведра горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал заливать. Он наливал воду в самовар и кричал: «Есть горючее, все в порядке!» А Мишка стоял под самоваром и ругал Андрюшку, на чем свет стоит. А тут на Мишку полилась вода. Она была не горячая, но ничего себе довольно чувствительная. И когда она залилась Мишке за воротник и на голову, он здорово испугался и отскочил, как ошпаренный. Самовар-то был, видать, дырявый. Он Мишку почти всего окатил, а главный инженер злорадно захохотал: «Так тебе и надо». У Мишки прямо засверкали глаза. И я увидел, что Мишка сейчас даст этому нахальному инженеру по шее. Поэтому я быстро встал между ними и сказал: «Слушайте, ребя, а как же мы назовем наш корабль?» «Торпеда», — сказал Костик. «Или Спартак», — перебил Андрюшка. «А то и Динамо». Мишка опять обиделся и сказал: «Нет уж, тогда ЦСКА». Я им сказал: «Ведь это же не футбол. Вы еще нашу ракету «Пахтакор» назовите. Надо назвать «Восток-2», потому что у Гагарина просто «Восток» называется корабль, а у нас будет «Восток-2». На, Мишка, краску пиши». Он сейчас же взял кисточку и принялся малевать, сопя носом. Он даже высунул язык. Мы стали глядеть на него, но он сказал: «Не мешайте, не глядите под руку». И мы от него отошли. А я в это время взял градусник, который я утащил из ванной, и измерил Андрюшке температуру. У него оказалось 48,6. Я просто схватился за голову. Я никогда не видел, чтобы у обыкновенного мальчика была такая высокая температура. Я сказал: «Это какой-то ужас. У тебя, наверное, ревматизм или тиф. Температура 48,6. Отойди в сторону». Он отошел, но тут же вмешался Костик: «Теперь осмотри меня. Я тоже хочу быть космонавтом». Вот какое несчастье получается. Все хотят. Прямо отбою от них нет. Всякая мелюзга, а туда же. Я сказал Костику: «Во-первых, ты после кори. И тебе никакая мама не разрешит быть космонавтом. А во-вторых, покажи язык». Он моментально высунул кончик своего языка. Язык был розовый и мокрый, но его было видно мало. Я сказал: «А что ты мне какой-то кончик показываешь? Давай весь вываливай». Он сейчас же вывалил весь свой язык, так что чуть до воротника не достал. Неприятно было на это смотреть, и я ему сказал: «Все, все, хватит, довольно. Можешь убирать свой язык. Чересчур он у тебя длинный, вот что, просто ужасно длиннющий. Я даже удивляюсь, как он у тебя во рту укладывается». Костик совершенно растерялся, но потом все-таки опомнился, захлопал глазами и говорит с угрозой: «Ты не трещи, ты прямо скажи, гожусь я в космонавты». Тогда я сказал: «С таким-то языком? Конечно, нет. Ты что, не понимаешь, что если у космонавта длинный язык, он уже никуда не годится? Он ведь всем на свете разболтает все секреты, где какая звезда вертится и все такое». «Нет, ты, Костик, лучше успокойся. С твоим язычищем лучше на земле сидеть». Тут Костик ни с того ни с сего покраснел, как помидор. Он отступил от меня на шаг, сжал кулаки, и я понял, что сейчас у нас с ним начнется самая настоящая драка. Поэтому я тоже быстро поплевал в кулаки и выставил ногу вперед, чтобы была настоящая боксерская поза, как на фотографии у чемпиона легкого веса. Костик сказал: «Сейчас дам плюху». И я сказал: «Сам схватишь две». Он сказал: «Будешь валяться на земле». А я ему: «Считай, что ты уже умер». Тогда он подумал и сказал: «Неохота что-то связываться». А я: «Ну и замолкни». И тут Мишка закричал нам от ракеты: «Эй, Костик, Дениска, Андрюшка, идите надпись смотреть». Мы побежали к Мишке и стали глядеть. Ничего себе была надпись, только кривая и в конце завивалась к низу. Андрюшка сказал: «Во, здорово!» И Костик сказал: «Блеск!» А я ничего не сказал, потому что там было написано так: «Восток-2». Я не стал этим Мишку допекать, а подошел и исправил обе ошибки. И написал «Восток-2». И все. Мишка покраснел и промолчал. Потом он подошел ко мне, взял под козырек. «Когда назначаете запуск?» – спросил Мишка. Я сказал «Через час». Мишка сказал «00», и я ответил «00». Прежде всего, нам нужно было достать взрывчатку. Это было нелегкое дело, но кое-что все-таки набралось. Во-первых, Андрюшка притащил 10 штук елочных бенгальских огней. Потом Мишка тоже принес какой-то пакетик, я забыл, как называется, вроде борной кислоты. Мишка сказал, что эта кислота очень красиво горит. А я приволок 2 шутихи, они у меня еще с прошлого года в ящике валялись. И мы взяли трубу от нашего самовар-бака, заткнули с одного конца тряпкой и затолкали туда всю нашу взрывчатку и утрясли ее как следует. А потом Костик принес какой-то поясок от маминого халата, и мы сделали из него Бигфордов шнур. Всю нашу трубу мы уложили во вторую ступеньку ракеты и привязали ее веревками, а шнур вытащили наружу, и он лежал за нашей ракетой на земле, как хвост от змеи. И теперь все у нас было готово. «Теперь, — сказал Мишка, — пришла пора решать, кто полетит, ты или я, потому что Андрюшка и Костик пока еще не подходят». «Да, — сказал я, — они не подходят по состоянию здоровья». Как только я это сказал, так из Андрюшки сейчас же закапали слезы, а Костик отвернулся и стал колупать стену, потому что из него тоже, наверное, закапало, но он стеснялся, потому что ему уже скоро 7, а он плачет. Тогда я сказал: «Костик назначается главным зажигателем». Мишка добавил: «А Андрюшка назначается главным запускателем». Тут они оба повернулись к нам, и лица у них стали гораздо веселее. И никаких слез не стало видно, просто удивительно. Тогда я сказал: «Мишка, а мы давай считаться на космонавта». Мишка сказал: «Только чур я считаю». И мы стали считаться. «Заяц белый куда бегал, в лес дубовый чего делал, лыки драл, куда клал, под колоду кто украл, Спиридон, мордель он, тинь-тиль-тиль, винь-тиль-тиль, выйди вон». Мишке вышло выйти вон. Он, конечно, постарше и Костика, и Андрюшки, но глаза у него стали такие печальные, что ему не лететь, просто ужас. Я сказал: «Мишка, ты в следующий полет полетишь безо всякой считалки, ладно?» А он сказал: «Давай, садись». «Ну что ж, ничего не поделаешь, мне ведь по-честному досталось. Мы с ним считались, и он сам считал, а мне выпало. Тут уж ничего не поделаешь». И я сразу полез в бочку. Там было темно и тесно, особенно мне мешала вторая ступенька. Из-за нее нельзя было спокойно лежать, она впивалась в бок. Я хотел повернуться и лечь на живот, но тут же треснулся головой об бак. Он впереди торчал. Я подумал, что, конечно, космонавту трудно сидеть в кабине, потому что аппаратуры очень много, даже чересчур. Но я все-таки приспособился и свернулся в три погибели, лег и стал ждать запуска. И вот слышу, Мишка кричит: «Подготовьтесь! Смирно! Запускатель, не ковыряй в носу! Иди к моторам!» И сразу Андрюшкин голос: «Есть к моторам!» И я понял, что скоро запуск, и стал лежать дальше. И вот слышу, Мишка опять командует: «Главный зажигатель, готовься, зажж!» И сразу я услышал, как Костик завозился со своим спичечным коробком и, кажется, не может от волнения достать спичку. А Мишка, конечно, растягивает команду, чтобы все вместе совпало, и Костикина спичка, и его команда. И вот он тянет: «Зажж!» И я подумал: «Ну, сейчас!» И даже сердце заколотилось. А Костик все еще брякает спичками. Мне ясно представилось, как у него руки трясутся, и он не может ухватить спичку. А Мишка свое: «Зажж! Давай же, вахля несчастная! Зажж!» И вдруг я ясно услышал «Чирк!» И Мишкин радостный голос: «Сжигай! Зажигай!» Я глаза зажмурил, съежился и приготовился лететь. Вот было бы здорово, если бы это... Правду, все бы с ума посходили. Я еще сильнее зажмурил глаза, но ничего не было. Ни взрыва, ни толчка, ни огня, ни дыму, ничего. И это скоро мне надоело, и я заорал из бочки. «Скоро там, что ли? У меня весь бок отлежался, ноет». И тут ко мне в ракету залез Мишка. Он сказал: «Заело, Бигфордов шнур отказал». Я чуть ногой не легнул его от злости. «Эх, вы, инженеры называются, простую ракету запустить не можете. А ну, давайте я». И я вылез из ракеты. Андрюшка и Костик возились со шнуром, и у них ничего не выходило. Я сказал: «Товарищ Мишка, снимите с работы этих дураков, я сам». И подошел к самоварной трубе и первым делом начисто оторвал ихний мамин Бигфордов поясок. Я им крикнул: «А ну, разойдитесь, живо!» И они все разбежались кто куда. А я запустил руку в трубу и снова там все перемешал, и бенгальские огоньки уложил сверху. Потом я зажег спичку и сунул ее в трубу. Я закричал: «Держитесь!» и отбежал в сторону. Я и не думал, что будет что-нибудь особенное, ведь там в трубе ничего такого не было. Я хотел сейчас во весь голос крикнуть «Бух-тарарах!», как будто это взрыв, чтобы играть дальше. И я уже набрал воздуху и хотел крикнуть погромче, но в это время в трубе что-то как свистнет, да как даст, и труба отлетела от второй ступени и стала подлетать и падать, и дым, а потом как бабахнет. Ого, это, наверное, шутихи там сработали, не знаю, или Мишкин порошок. Бах, бах, бах. Я, наверное, от этого баханья немножко струсил, потому что я увидел перед собою дверь и решил в нее убежать. И открыл, и вошел в эту дверь, но это оказалось не дверь, а окно. И я прямо вбежал в него, так оступился и упал прямо в наше домоуправление. Там за окном сидела Зинаида Ивановна, и она на машинке считала, кому сколько за квартиру платить. А когда она меня увидела, она, наверное, не сразу меня узнала, потому что я запачканный был прямо из грязной бочки, лохматый и даже кое-где порванный. Она просто обомлела, когда я упал к ней из окна, и она стала обеими руками от меня отмахиваться. Она кричала: «Что это? Кто это?» И, наверное, я здорово смахивал на черта или на какое-нибудь подземное чудовище, потому что она совсем потеряла рассудок и стала кричать на меня так, как будто я был имя существительное среднего рода. Пошло вон отсюда, вон пошло!» А я встал на ноги, прижал руки по швам и вежливо ей сказал: «Здравствуйте, Зинаида Ивановна, не волнуйтесь, это я!» И стал потихоньку пробираться к выходу. А Зинаида Ивановна кричала мне вдогонку: «А, это Денис! Хорошо же, погоди, ты у меня узнаешь, все расскажу Алексею Акимычу». И у меня от этих криков очень испортилось настроение, потому что Алексей Акимыч — наш управдом. И он меня к маме отведет и папе пожалуется, и мне будет плохо. И я подумал, как хорошо, что его не было в домоуправлении, и что мне, пожалуй, все-таки денька два надо не попадаться ему на глаза, пока все уладится. И тут у меня опять стало хорошее настроение, и я бодро, весело вышел из домоуправления. И как только я очутился во дворе, я сразу увидел целую толпу наших ребят. Они бежали и галдели, а впереди них довольно резво бежал Алексей Акимыч. Я страшно испугался. Я подумал, что он увидел нашу ракету, как она лежит взорванная, и, может быть, проклятая труба побила окна или еще что-нибудь. И вот он теперь бежит разыскивать виноватого. И ему кто-нибудь сказал, что это я главный виноватый. И вот он меня увидел, я прямо торчал перед ним, и сейчас он меня схватит. Я это все подумал в одну секунду, и пока я все это додумывал, я уже бежал от Алексея Акимыча во всю мочь, но через плечо увидел, что он припустился за мной со всех ног, и когда я побежал мимо садика и направо, и бежал вокруг грибка, но Алексей Акимыч кинулся ко мне наперерез и прямо в брюках прошлепал через фонтан, и у меня сердце упало в пятки, и тут он меня ухватил за рубашку, и я подумал: все, конец. А он перехватил меня двумя руками под мышки и как подкинет вверх. А я терпеть не могу, когда меня за подмышки поднимают. Мне от этого щекотно, и я корчусь, как не знаю кто, и вырываюсь. И вот я гляжу на него сверху и корчусь. А он смотрит на меня и вдруг заявляет ни с того ни с сего: «Кричи ура! Ну, кричи сейчас же ура!» И тут я еще больше испугался. Я подумал, что он с ума сошел. и что, пожалуй, не надо с ним спорить, раз он сумасшедший. И я крикнул не слишком-то громко: «Ура! А в чем дело-то?» И тут Алексей Акимыч поставил меня на земь и говорит: «А в том дело, что сегодня второго космонавта запустили, товарища Германа Титова. Ну что, не ура, что ли?» Тут я как закричу: «Конечно, ура! Еще какое ура-то!» Я так крикнул, что голуби вверх шарахнулись. А Алексей Акимыч улыбнулся и пошел в свое домоуправление. А мы всей толпой побежали к громкоговорителю и целый час слушали, что передавали про товарища Германа Титова, и про его полет, и как он ест, и все-все-все. А когда в радио наступил перерыв, я сказал: «А где же Мишка?» И вдруг слышу: «Я вот он!» И правда, оказывается, он рядом стоит. Я в такой горячке был, что его и не заметил. Я сказал: «Ты где был?» «Я тут, все время тут». Я спросил: «А как наша ракета? Взорвалась, небось, на тысячи кусков?» А Мишка: «Что ты, целехонька! Это только труба так тарахтела. А ракета, что ей сделается? Стоит, как ни в чем не бывало. Бежим, посмотрим». И когда мы прибежали, я увидел, что все в порядке, все цело, и можно играть еще сколько угодно. Я сказал: «Мишка, а теперь два, значит, космонавта?» Он сказал: «Ну да, Гагарин и Титов». А я сказал: «Они, наверное, друзья». «Конечно», — сказал Мишка, — «еще какие друзья». Тогда я положил Мишке руку на плечо. У него узкое было плечо и тонкое. И мы с ним постояли смирно и помолчали. А потом я сказал: «И мы с тобой друзья, Мишка, и мы с тобой вместе полетим в следующий полет». И тогда я подошел к ракете и нашел краску и дал ее Мишке, чтобы он подержал. И он стоял рядом и держал краску, и смотрел, как я рисую, и сопел, как будто бы мы вместе рисовали. И я увидел еще одну ошибку и тоже исправил. И когда я закончил, мы отошли с ним на два шага назад и посмотрели, как красиво было написано на нашем чудесном корабле «Восток-3».